Глава 43. Денис. «Ну вот и все. Язвит Инга, трясет свидетельством о разводе. «Спасибо за прожитые года, дорогой!» Натянуто давит голосом. Тянется ко мне, чтобы поцеловать в щеку. С протестом отклоняюсь назад. «Тебя новый муж ждет. Что ты творишь?» Громко отсекаю ее порывы. Дама в очках заполняет журналы. Смотрит на нас. С усмешкой поджимает сухие губы. «А что ты такой хмурый? Сам же подал на развод. Думала, прыгать от радости будешь?» Карикатурно иронизирует моя бывшая. Смотрю на нее. Не понимаю. Как я мог быть с этим человеком? Жить, да еще и восхищаться. А такое было. Тут кроме красивой обертки ничего нет. Даже души. «Мы с Марком улетаем на Мальдивы, если понадоблюсь». «Ты мне не понадобишься». Отрезаю. Спокойно дополняю. «Удачи в новой жизни». Инга нервно поджимает губы. «Я еще не все вещи перевезла». Хмурится, упирается взглядом. Кажется, что она уже сожалеет о разводе. «Нет проблем». Я сниму тебе склад и завтра все вещи отправлю туда. Вернешься, заберешь. Ты все же хочешь продать эту квартиру? Злится. Вздыхаю. Мне не хочется с ней разговаривать. Инга, это тебя не касается. Все, что нужно, я тебе вчера перевел. Фи! Прижимает плечо к уху. Копейки! Так ты же замуж не за олигарха выходила. А могла бы, если бы не ты. Это ты меня же добивался. Такой лапши на уши навешал. Мы то, да мы сё. Не понимаю. Развожу руками. На лице улыбка. Что тебе сейчас мешает? Молодая, красивая. На хлеб с маслом есть. Иди встречайся с олигархами. Знакомься на сайтах знакомств. У тебя полная свобода. Делай что и как хочешь. Дурак. Я Марка люблю. У меня нет слов. Молча давлю ее взглядом. В эту любовь, которая случилась 2 месяца назад, мне сложно поверить. Но все может быть. Выдыхаю. И я этому очень рад. Желаю счастья и семейного благополучия. Пусть ваши отношения будут настоящими. Молодой человек, окликает меня женщина в очках. «Вот ваш паспорт. Штамп о разводе поставила». «Отлично. Я свободен?» «Да», — отвечает женщина, неодобрительно косится на Ингу. «Девушка, теперь ваш паспорт». «До свидания. Кланяюсь обеим дамам. Искренне надеюсь, что никогда больше их не встречу. Выхожу за дверь и вижу Марка с цветами. У меня на лице непроизвольно проявляется сочувственная улыбка. «Удачи, друг!» Похлопываю его по плечу. Тот растерянно смотрит на меня. Поправляет галстук. Инга говорила, что теперь он региональный директор. Должность все же получил. Такие люди, как Марк, в любом говне будут свои. Выхожу на улицу. Ура! Свобода! Солнце светит! Лето! И я больше не увижу и не услышу писклявый, натянутый до ужаса, фальшивый насквозь, голос ворчливой Инги. С легкостью запрыгиваю в машину. Хочу улыбаться этому прекрасному миру. Рядом мелькает женский силуэт. Что? Оглядываюсь. Резко выскакиваю. Хватаю ее за руку. «Алена?» Девчонка испуганно шарахается. Одергивает руку. «С ума сошли?» «Простите». Глупо извиняюсь. «Простите, обознался. Ошибся». Девушка внимательно всматривается в меня. «Это же вы?» Тычет пальцем куда-то над моей головой. Оглядываюсь. Поднимаю голову. Молчу. Теряюсь. «Ну, это же вы?» Настойчиво с улыбкой спрашивает. Я смотрю на баннер со своим лицом и подписью «Я не ее муж». Уже повесили. Значит, началась реклама фильма. Не, это не. Нагло вру. Делаю шаг к машине. Девушка продолжает на меня пялиться. Подозрительно морщится. Ну и зря. Сердито, с претензией бросает мне в спину. А это все же вы. Я вас узнала, Денис. Идите к черту. Сажусь в машину. Кладу руки на руль. Вот дура. Что пристала?